Глава четвертая. Никто из спецназовцев не видел, как из дверей, стоявшей у тротуара Вольво, выскочил растерянно бьющий себя по карманам кавказец. Как, взглянув на шагающего к машине, вертящего в руках флешку Андрея, замер с широко раскрытым ртом. Как его лицо побледнело, превратившись в серую маску. Как он наклонился вперед, собираясь ринуться на похитителя своей собственности. Но в последний момент высунувшаяся из салона рука ухватила того за полу пиджака и резким рывком утянула в салон автомобиля. Дверца захлопнулась. Обе машины отъехали от крутых горок практически одновременно. «Аслан!» — произнес тот, чья рука усадила в салон потерявшего информационный носитель товарища. «Аслан!» — повторил он и несколько раз хлопнул приятеля по плечу. «Успокойся!» Тот, кого назвали Асланом, болезненно поморщился и вышел из ступора. «Хасан, ты что, не понимаешь? Муслим меня убьет!» Пробормотал он, стирая пот с лица. «Убьет!» Не стал спорить его более старший приятель. «Надо было порезать их всех и забрать носитель!» Выкрикнул Аслан. «На виду у ментов?» «Да какая мне разница?» «Не дрейфь», — сказал Хасан и повернулся к водителю. «Азамат, следуй за ними», — показал он на едущую позади машину недавних противников. «Хорошо», — кивнул тот и, чуть притормозив, пристроился в хвост темно-коричневого Ниссана. «Не дрейфь», — вновь повторил Хасан. «Сейчас где-нибудь остановится». Говоря, он достал из-под сиденья завернутый в тряпицу пистолет, передернул затвор, придерживая пальцем, спустил курок и сунул оружие в карман костюма. А автомобиль со спецназовцами и не думал останавливаться. Миновав очередной перекресток, он свернул к выезду из города. «На полигон едут», — уверенно заключил Хасан. «Ничего, где-нибудь обязательно по малой нужде остановятся. Вот тут мы их и прижмем». «Убивать надо всех!» — подал голос водитель. «Зачем лишнее внимание привлекать?» — возразил Хасан. «Попугаем, свое заберем и свалим!» «Будь моя воля!» — начал было Аслан, но Хасан шикнул на него. «Молчал бы, брат!» «Я же тебе говорил, нечего затевать бучу!» «Он на нас сам полез!» — попробовал оправдаться Аслан. «Он был пьян и ничего не соображал!» «Он... молчи! Ты просто хотел покрасоваться!» «А что же ты меня не остановил?» — резонно заметил Аслан. «Я тебе говорил!» «Что ты мне говорил? Что? Не стоит связываться?» И тут же перешел в атаку. «Почему не остановил?» Хасан, бывший на самом деле всего лишь телохранителем говорившего, задумчиво умолк. Аслан был прав. Остановить его он мог, но не стал особо и пытаться. Все представлялось таким простым. Набить морду русской свинье и спокойно свалить. А вот как обернулось. И еще неизвестно, кого Муслим в этой истории сделает крайним. Своего племянника или его проштрафившихся телохранителей. От этих мыслей Хасану стало не по себе. «Смотри, не упусти!» — прошипел он впившемуся в руль водителю. «Где их тут упускать?» — резонно заметил Азамат. Впереди расстилалась трасса без единого поворота. Единственное разветвление вело на военный полигон. Туда, в конце концов, вояки и повернули. Какова же была досада их преследователей, когда темно-коричневый Ниссан с военными, так и не остановившись, проехал поспешно распахнутые ворота КПП и скрылся на запретной территории? «Ай, шайтан!» — заломил руки Аслан. «Хасан, что будем делать?» Хасан молчал, обдумывая ситуацию. Затем коротко бросил водителю. «Разворачивайся!» Вольво, крутанувшись на пятачке, покатило в обратную сторону. Здесь им пока делать было нечего. «Хасан!» — нервно выкрикнул Аслан. «Дядя нас убьет!» Есть за что. Вновь согласился телохранитель и после секундного молчания уверенно произнес. Но не убьет. Аслан недоверчиво покосился в его сторону и хлюпнул разбитым носом. Главное правильно все подать, ясно? В мелочах хозяин копать не будет, а по-крупному... Так, слушайте и запоминайте. По возвращении со стрелки мы остановились на трассе. Меняли пробитое колесо. Азамат, слышал? Проткнешь запаску. Водитель, понимающе кивнул. Пока меняли колесо, к нам подвалили пьяные спецы. Слово за слово завязалась драка. Нас смяли, тебя ограбили. Давай, высыпай из кошелька все бабки. Хасан требовательно протянул руку. Аслан не противился. Все должно было быть достоверно. В ближайшие дни про кабаки следовало забыть. Дядя столь дотошно допытываться не станет. Поверит на слово. Но на всякий случай Аслан вынул все деньги и передал телохранителю. Затем слегка надорвал край бумажника и даже заляпал один из уголков кровью. «Порядок!» Почти радостно произнес он, но тут же скуксился. «Но флешка! Ее все равно надо вернуть!» «Надо!» — согласился Хасан. «И возвращать ее дядя поручит нам. Если не поручит, напросись сам. Иначе все выплывет, и тогда нам точно хана. А разыскать мы ее быстро разыщем, можно не переживать. Среди ментов у нас свои люди есть, а этого рыжего козла я запомнил. Такой фотопортрет нарисую, пальчики оближешь». Пусть менты его нам только найдут, а там мы из него не только флешку, душу вытрясем. «Соображаешь», — похвалил телохранитель Аслан. «С такими приметами нам этого рыжего в раз вычислят. Только сразу нашему в ментовке объясни, чтобы все по-тихому, без официала». «Это само собой». Аслан, заметно повеселев, согласно закивал головой. «Чики-пики». К этому моменту автомобиль вырвался на трассу и, набирая скорость, понесся в направлении города. Рыжего вычислили довольно быстро. Вот только достать его сразу не получалось. Андрей Кислицын все время находился на полигоне. Можно было его вытащить оттуда через ментов, но тогда бы дело приняло нежелательную окраску, официальную. А делать этого не хотелось, ибо существовала опасность привлечь к этому ненужное внимание со стороны других государственных органов. Пока суд да дело, решили обыскать съемную квартиру. Чем шайтан не шутит? Вдруг флешка хранится именно там? Вскрыли дверь, вошли. Перерыли все, но утраченного носителя информации в квартире не оказалось. Поняв, что поиски тщетны, Аслан, первым прекратив бесполезное занятие, пнул ногой брошенный на пол котелок и повернулся к продолжающим ковыряться в вещах поддельникам. «И где этот урюк может быть?» То, что спецов распустили по домам, им уже сообщили. Прежде чем ответить, Хасан взглянул на часы, мысленно прикинул прошедшее после вызова на полигон знакомого таксиста, собственно, и сообщившего им о принятом командованием решении, время и меланхолично заметил. На хате он, скорее всего, уже побывал, а им приказано к 12 вернуться в казармы. Как считаешь, рыжий еще в городе? Само собой, ты бы на его месте в казарму спешил. Но тогда где он? Где-где? Вмешался в разговор продолжающий ковыряться в вещах Азамат. По-любому в крутых горках тусит. «Он что, придурок?» Аслан поднял котелок и швырнул его в экран компьютерного монитора. Звон, хлопок и осколки стекла посыпались на пол. «А вот это мы сейчас и проверим. Я в крутые горки звоночек сделаю и в момент проясню момент». Скаламбурил Хасан, вытаскивая из кармана сотовый и набирая знакомый номер. Едва пошел гудок, на него тут же ответили. «Алло, крутые горки, слушаю». «Артур, здравствуй». «Привет, Хасан. Долго жить будешь, а мы тебя только что вспоминали». «С чего бы это?» Непритворно удивился телохранитель. «Да тут ваш знакомец нарисовался. Вот мы и с Владиславовичем и вспомнили. А круто они вас уделали!» — хохотнул бармен. «Понятно», — буркнул Хасан. «Ну, будь». «Постой, ты чего звонил-то?» — спросил бармен, и Хасан понял, что чуть было не допустил оплошность. «А, да!» Словно бы спохватившись, воскликнул он. «Совсем ты меня запутал! Звонил-то я вот почему! Алина у вас?» «Нет, не приходила. С того вечера и не было». «Странно». Изо всех сил пытался изобразить удивление Хасан. «А разве она не с Асланом?» Недоверчиво спросил Артур. «Нет», — заверил телохранитель. «Сами ищем». «Понятно. Раз Алины у вас нет, то и нам там делать нечего. Но на днях обязательно заглянем», — пообещал Хасан, отключил сотовый и, повернувшись к подельникам, сообщил. «Там он». «Едем», — решительно скомандовал Аслан и тут же направился к входной двери. «Что предпримем?» — спросил он, уже сидя в машине. «Зайдем в кабак и потрясем как следует», — без обиняков предложил, как всегда, прямолинейный Азамат. «Сделаем лучше. Дождемся, когда он выйдет из кабака, собьем машиной и под предлогом оказания помощи увезем на базу. А там он все расскажет. И где, и куда, и как. И все это сам принесет на блюдечке с голубой каемочкой», — показал отличное знание советской классики Хасан. «Согласен». Аслан одобрительно покивал, а телохранитель продолжил развивать свою мысль дальше. «Отсюда едем в гараж. Оставляем Вольво, берем девятку». Жигули девятой модели давно стояли с перебитыми номерами в гараже, как раз именно для таких случаев. По прошествии какого-то времени неприметные Жигули, прижавшись к тротуару, остановились неподалеку от крутых горок, можно сказать, совсем рядом. Разве что на противоположной стороне дороги, поблизости от пешеходного перехода. Мотор не глушили. Хасан достал второй телефон с левой симкой и, вытащив из кармана блокнот, набрал любезно предоставленный знакомцам из милиции номер телефона Кислицына-младшего. Как только вызов оказался принят, заговорил хриплой скороговоркой. «Алина просила передать, она ждет тебя около ветеринарной аптеки. Приходи сейчас, она долго ждать не собирается». После чего обратился к подельникам. «Ждем». Его слова еще толком не отзвучали в воздухе, как пелившийся в лобовое стекло Азамат внезапно воскликнул. «Так вот же он, вон!» И ткнул пальцем в направлении пешеходного перехода, куда как раз в этот момент с отрешенным видом вступал нужный им рыжий. «Гони, гони!» Заорал Аслан, и Азамат рванул с места со всей возможной скоростью. Фигура идущего человека стремительно приближалась. «Слишком быстро!» – прошипел Хасан, думая о том, что Кислицын нужен им живой и относительно здоровый. Но его не услышали. Девятка продолжала разгоняться. «Тормози!» – заорал он, но его опять не услышали. К тому же в последний момент произошло неожиданное. С задумчивым видом бредший по зебре спец повернулся и невероятным кульбитом ушел из-под неминуемого удара. Азамат крутанул руль, пытаясь дотянуться до ускользающей цели, но у него ничего не вышло. Разочарованно выругавшись, водитель сбросил скорость, то ли случайно, то ли собираясь разворачиваться. «Гони, гони!» — закричал на него Аслан, и девятка вновь стала набирать обороты.